Более того, дальнейшие исследования привели Сеченова к гипотезе, согласно которой именно работающая мышца производит операции анализа, синтеза, сравнения объектов и способна, как это доказывалось еще Гельмгольцем, производить бессознательные умозаключения, иначе говоря, мыслить. Страница 351. Из этого явствует, что лишь по видимости рефлекторная работа завершается сокращением мышцы. Познавательные эффекты ее работы передаются обратно в центр головного мозга, и на этом основании изменяется картина, образ воспринимаемой среды. Поэтому в механизме поведения, реализуемом по типу рефлекса, в отличие от рефлекторной дуги, действует рефлекторное кольцо. Непрерывно происходит кольцевое управление поведением организма в среде. Оно образует тот фундамент, на котором складывается другой, более высокий уровень отношений организма со средой. Последнее отличается тем, что поведение становится психически регулируемым. Если раньше главным началом служило, как сказано, согласование движения с чувствованием сигналом, то теперь возникает новый уровень ориентации организма в окружающем мире. Происходит переход от поведенческого уровня к психическому. На базе рефлекторно организованного поведения возникают психические процессы. Сигнал преобразуется в образ восприятия предмета, то есть в психический образ. Но тогда и действие становится уже другим. Оно не простая реакция на сигнал, как это было на поведенческом уровне. Оно сообразуется с картиной среды, которую осваивает организм. Из движения оно превращается в психическое действие. Допсихическое поведение становится психически регулируемым. Соответственно, изменяется и характер умственной работы. Если раньше она являлась бессознательной, когда, например, работа мышечной системы глаза позволяла определять расстояние между предметами, их величину и так далее чисто автоматически, без вмешательства сознания, то теперь, как было аргументировано, показано Сеченовым в трактате «Элементы мысли», первое издание опубликовано в 1878 году, из элементарных операций мысли преобразуются в самые сложные. Но здесь мы уже перешли из области науки о поведении в другую область, оперирующую другими категориями, в область психологии. Напомним, что это было в тот период, когда назрело время отделения психологии от философии, и Сеченов, опираясь на разработанное им учение о поведении, предлагает свой проект создания новой объективной психологии. Страница 352. Он пишет трактат «Кому и как разрабатывать психологию» в 1873 году. Сеченов взялся за него, поскольку решил ответить на обвинения, выдвинутые против рефлекторной теории Кавелиным в книге «Задачи психологии». По существу же это был ответ не только Кавелину, но всем, кто считал Сеченова отрицателем психологии, апологетом версии, что психика сводится к рефлексам, изучаемым на лягушке. Он доказал, что не отрицает психологию, которую назвал «родной сестрой физиологии». Он убежден, что ее передовые тенденции, уже возникшие в этой науке в трудах таких ученых, как Гельмгольц, Дондерс и другие, и обещающие ей прогресс в будущем, бесспорно свидетельствуют в пользу объективного метода в противовес субъективному, интроспективному, который был тогда господствующим во вновь возникающих лабораториях. Это был первый в истории план построения психологии как объективной науки, которая не может ограничиваться тем, что нашептывает обманчивый голос самосознания. И дальнейший ход развития психологического познания доказал правоту Сеченова. Рассмотрев преобразование, внесенное Сеченовым в различные звенья рефлекторной схемы, мы коснулись одного из важнейших, а именно относящегося к центральному звену этой схемы – головному мозгу. Работая в Париже в лаборатории Клода Бернара, Сеченов открыл так называемое центральное торможение. С этим открытием были связаны крупные преобразования и в физиологии, и в учении о поведении, и в психологии. До Сеченова, объясняя деятельность высших нервных центров, физиологи оперировали одним понятием – понятием о возбуждении. Открытие Сеченова показало, что раздражением центров можно не только вызывать ответные действия организма, рефлексы, но и задерживать их. Это открытие ярко показывает, как порой тесно связаны научные решения с социальными задачами, за которые берется ученый. Страница 353. Напомним, что после Великой реформы 1861 года русское общество сотрясали острейшие идейные столкновения. Центром споров стал антропологический принцип. Именно этим термином Чернышевский обозначил свою знаменитую статью в журнале «Современник».